не знала и того, что так люблю тебя. Внемли и посмотри, я слабое дитя, не знаю, что нас ждет. Мне часто повторяли, что ты мольбам доступна, что ты добра безмерна и жалости полна. Белидор, стараясь поднять ее, нежно отрывая от решетки. Да, жалости полна, она царица неба, что создала любовь. О, разожми суставы нежных рук, застывших от железа, вглядись в лицо. На нем нет тени гнева. Оно прощаньем дышит, оно все просветлело. Ее глаза встречают молитву глаз твоих. Любовь ее улыбки в твоих слезах отражена. Она тебя ли молит, ее ль прощаешь ты? В моих глазах слились вы. Я вижу двух сестер, и руки их друг другу дают благословение на торжество любви. Беатриса, поднимая голову и смотря на деву. Да, говорили мне, что есть между нами сходство. Белидор, на волосы ее взгляни через свои. Когда я раздвигаю их трепетный покров, то света одного лучи одни и те же чары. В то время, как он говорит, на монастырских часах раздаются три удара. Беатриса, быстро вставая, послушай. Белидор, три часа. Беатриса, за утренний тот час. Его звонить должна я. Белидор, идем, идем, скорее уж близится заря, и окна голубеют. Беатриса, да-да, перед зарей я окна открываю, чтоб свет и воздух утра, чтоб пенье птиц встречали сестер всех пробуждения. Вот здесь висит веревка от колокола. Он будил их, возвещая об окончании ночи. Вот дверь от нашей церкви. Отныне не коснулась тяжелых этих створ, чтобы впустить зарю. Вот свечи алтаря, засветит их другая. Вот золотая кружка, корзинка для даяний, одежда для убогих. Сейчас придут, меня по имени звать будут и не увидят никого. Белидор. Становится светло. Сейчас проснутся сестры, мне кажется, уже шаги там раздаются. Беатриса. Мои приходят сестры. Они меня любили, считая меня святой. Они найдут здесь все, что в память остается от скромной Беатрисы. Покров ее и плащ на плитах распростерты. Поднимает плащ и покрывало, и кладет на решетку у ног статуи. Нет. Не хочу, чтоб сестры могли подумать, будто топтала я ногами невинности покров. Мне, подаренные ими. Владычица, скажи им, вернусь ли я назад? Укладывая старательно одежды на решетку, пускай не загрязнит их ни одна пылинка, тебе даю их, мать, и ты их сбережешь. В твои кладу я руки все, чем владею здесь, все, что в 4 года я здесь приобрела. Серебряным крестом вот четки здесь лежат, вот плеть для бичевания и 3 ключа тяжелых у пояса висевших. Вот этот от садов, тот от больших ворот, а 3-й ключ от церкви. Я больше не увижу садов зазеленевших, ни пелены престола, которая строилась под нашими руками, как млечный ручеек, сквозь дым от ладана. Уже ли там? Вверху начертано, что нет прощения, что любовь навеки проклята, и нет ей искупления. Поведай мне, открой. Нет, не погибла я, коль не захочешь ты. Молю я о возможном. Один лишь только знак, о, небольшой лишь знак, чтоб я одна видала. И если тень лампад, что на лице твоем покоится смиренно, подвинется на волос, я не уйду отсюда». Я не уйду отсюда. Взгляни же на меня, о Пресвятая Мать. Я превратилась в зренье. Я жду, я жду, я жду. Беатриса долго смотрит на лицо Святой Девы. Ничто на нем не движется. Белидор, обнимая ее и страстно целуя в губы. Идем, идем. Беатриса, в первый раз возвращая поцелуй. Иду. Белидор и Беатриса выходят, крепко обнявшись. День занимается. Дверь остается открытой на долину, которая постепенно светлеет. Вскоре слышен топот удаляющихся лошадей. Занавес падает. Через мгновение с первым лучом зари раздаются удары монастырского колокола, звеня изо всех сил к заутрене. Занавес. Действие второе. Та же декорация. Большая монастырская дверь закрыта. Все же окна вдоль коридора открыты навстречу первым лучам солнца. Во время поднятия занавеса слышны последние удары колокола, звонящего к заутрене. По поднятии же занавеса статуя Святой Девы начинает оживляться, как бы пробуждаясь от долгого божественного сна. Потом она медленно спускается по ступеням пьедестала, приближается к решетке и надевает поверх своего платья